Глава 45. Конь Никки Саддин шел через пустой город, и цокот его копыт по брусчатке эхом отдавался среди ущелий покинутых домов, словно одинокий безответный зов. Разноцветные ставни в одних домах были открыты, в других закрыты. Двери маленьких балкончиков на вторых этажах многих зданий были ограждены железными перилами. Занавеси плотно задернуты. Ветер не шевелил штаны, вывешенные на веревке, протянутые между двумя противоположными фасадами над пустым переулком. Владелец штанов давно убежал без них. Тишина становилась зловещей. Обезлюдевший город производил гнетущее впечатление. Скорлупа, когда-то вмещавшая жизнь, теперь же бессмысленная и нелепая. Словно труп, почти живой, но такой же недвижный, что не остается сомнений в ужасной правде. Если оставить его таким, не вернуть к жизни, вскоре город превратится в заброшенные руины. В узких просветах между домами мелькал замок волшебника, врезанный в скалистый склон огромной горы. Обширная и мрачная постройка возвышалась, словно стервятник, готовый сожрать останки безмолвного города. Шпили, башни и мосты замка цеплялись за облака, медленно проплывавшие мимо крутого, изрезанного трещинами склона. Ничего более зловещего, чем это огромное здание, Никки еще не видела. Впрочем, она знала, что на самом деле замок вовсе не был зловещим и испытывала облегчение от окончания дороги. Путь из древнего мира в Эйдиндрил был долгим и тяжелым. Временами она боялась, что угодит в когти отрядом, растянувшимся вдоль дороги. Временами забавлялась, убивая их. Впрочем, врагов оказалось так много, что не было возможности значительно уменьшить их число. Колдунью бесило, что она была для солдат не страшнее занозы. Но ее настоящей целью было догнать Ричарда. Отряды Ордена были всего лишь досадным препятствием. Благодаря магической связи с Ричардом, Никки знала, что наконец-то он где-то рядом. Пусть пока она не нашла его, ждать уже недолго. Иногда, еще до начала пути, она приходила к мысли, что никогда больше не сможет его увидеть. Бой за Алтуранг выдался жестоким. Враги, ошеломленные и потрепанные вначале, после наступления вечера, будучи опытными и закаленными бойцами, быстро собрались с духом. При свете зажженных ими пожаров они предприняли атаку, которая должна была переломить ход битвы. Даже Никки, знавшая, как Джеган собирается подавить бунт, не ожидала такого. На какое-то время, не без помощи неожиданно явившегося третьего колдуна, чаши весов склонились на сторону Ордена. Был момент, когда казалось, что все попытки жителей Алтуранга защитить свои дома тщетны. Поражение повлекло бы за собой резню, это знали все. Оно казалось неотвратимым. Никки и ее люди не надеялись пережить ночь. Израненная и изможденная Никки нашла в себе силы бороться. Ее вело и поддерживало искреннее стремление помочь беззащитным людям, для которых поражение означало жестокую гибель, и еще больше – желание снова увидеть Ричарда. Страх не увидеть больше Ричарда разжег в груди Никки ярость, и погасить ее могла только кровь врага, преградившего путь к нему. В решающий момент битвы вражеский чародей стоял, освещенный пламенем от пылающих вокруг домов, на площадке у городского колодца посреди площади. Он сеял жуткие разрушения и гнал своих людей вперед. Внезапно в гуще солдат, словно карающий дух, появилась Никки и вспрыгнула на площадку. Ее явление было настолько неожиданным, что сражающиеся оцепенели. Пока длилось это застывшее мгновение, на виду у солдат Ордена Никки вспорола грудь ошеломленного чародея и голыми руками вырвала все еще бьющееся сердце. С криком первобытной ярости она высоко подняла кровавый трофей и пообещала солдатам то же самое. В этот момент Виктор Касселла со своими людьми врезался в гущу войска захватчиков. Его тоже сжигала ярость. Бандиты не только будут грабить и убивать жителей Алтуранга, но и украдут с таким трудом завоеванную свободу. Будь он наделен даром, все вражеское войско сгорело бы в огне его глаз. Атака была неожиданной и свирепой. Все это вместе сломило противника. Каждый мечтал оказаться подальше от булавы кузнеца и бешеной колдуньи, демона смерти, готового вырвать их сердца. Отборные отряды ордена попытались спастись бегством из захваченного яростью города. Никки не дала горожанам тут же возрадоваться победе и настояла, чтобы врагов догнали и перебили до последнего. Только она понимала, как важно не дать уйти ни одному солдату, не дать им рассказать о своем поражении. Император Джегань ожидал сообщения, что его родной город вновь покорился. Мятежники преданы мучительной казни, а жители поставлены на колени. Резня в Алтуранге должна была вечно устрашать недовольных. Пусть Джегань ожидал успеха, Никки знала, что император извлечет урок из поражения, если узнает подробности. Ему случалось и раньше проигрывать битвы, его это не пугало. Поражения говорили, насколько силен противник, и в следующий раз Джегань просто посылал больше людей, достаточно, чтобы выполнить задачу. Не просто одержать победу, но и покарать без жалости те, кто воспротивился его власти. Никки знала императора. Ему были безразличны жизни солдат, да и вообще все жизни. Павших за орден ждала награда в загробной жизни. В этой же от них ожидалось только самопожертвование. Но если о битве в Алтуранге вообще не придет никаких вестей, все будет совсем иначе. Никки знала, что Джеганя более чем какого-либо другого врага раздражал недостаток информации. Она знала, что послав отборные отряды с тремя ценными и редкими волшебниками, и ничего не узнав об их судьбе, император будет безмерно зол. Он снова и снова будет обдумывать загадку, как нервный человек вертит монету между пальцами. В итоге отсутствие каких-либо свидетельств исхода битвы за Алтуранг обеспокоит его гораздо сильнее, чем простое поражение. Он не боялся терять людей. Жизнь мало значила для него, и не боялся поражений, но терпеть не мог неизвестности. Более того, его солдаты в большинстве своем, склонные к суеверию, могли счесть это дурным знаком. Следуя прихотливым изгибам узкой вымощенной булыжником улочки, после очередного поворота Никки увидела в просвете между домами зрелище, от которого у нее захватило дух. На дальнем холме, залитом солнцем, среди изумрудных лугов стоял великолепный дворец из белого камня. Никогда еще ей не встречались такие изысканные здания. Оно высилось горделиво, мощно, и все же в его очертаниях сказывалось чисто женское изящество. Это мог быть только дворец исповедниц. Уравновешенный, властный, строгий, он являл собой разительный контраст с возвышающимся позади горой, на которой поднимались грандиозные стены замка волшебника. Никки было ясно, что дворец исповедниц должен был являть величие перед лицом темной угрозы. В конце концов, именно здесь тысячелетиями сосредотачивалась верховная власть срединных земель. Крупнейшие государства содержали в городе свои дворцы для послов и членов высшего совета. Мать-исповедница правила не только исповедницами, но и высшим советом срединных земель. Даже монархи крупнейших государств срединных земель держали перед ней ответ, не говоря уже о правителях рангом пониже. Узкая улочка не позволяла видеть дворцы их представителей, но Никки догадывалась, что ни один из них не сравнится с дворцом исповедниц и тем более с внушительным замком на заднем плане. Боковым зрением Никки уловила какое-то движение вдали на соседней улице. В застывшем воздухе поднималось облачко пыли. Когда колдунья присмотрелась к нему, она рывком поводьев развернула Садина, направив его в переулок. Ударив коня пятками, она пустила его галопом по узкой грязной улочке. В мелькающих просветах между домами она могла видеть, что пыль не улеглась и тянется полосой. Кто-то мчался по дороге к горе, где стоял замок. Благодаря магической связи Никки знала, кто это. Никки спешила покончить с угрозой Алтурангу в первую очередь для того, чтобы направиться за Ричардом. Но не то, чтобы ей хотелось защитить людей и уничтожить двуногих животных, посланных для убийства, просто Ричард был для нее важнее. Сначала она хотела мчаться вдогонку во весь опор. Впрочем, вскоре стало ясно, что это невозможно. Он ехал слишком быстро. Когда Ричард ставил себе цель и собирался во что бы то ни стало достичь ее, он был неудержим. Никки поняла, что нужно не догонять Ричарда, а перехватить его. Определить, куда он подастся после предела Агаден, для нее не составляло труда. Она знала, что ведьма не сможет помочь Ричарду найти несуществующую жену, и пришла к выводу, что после этого Ричард направится за помощью на север. Там, близ Эйдендрила, в замке волшебника, жил его дед, Зедикус Зулзарандер, носящий титул первого волшебника. Но Ричарду предстоял долгий путь с юго-востока, поэтому Никки решила ехать короткой дорогой в Эйдендрил и перехватить Ричарда в этом месте. Когда она в конце концов выехала за пределы мертвого города, сердце ее забилось сильнее. Она не ошиблась, Ричард наконец-то был перед нею. Ричард и Кара неслись по дороге, оставляя за собой длинный шлейф пыли. Они покидали Алтуранг с 6 лошадьми, теперь их осталось только 3. Видя, как они несутся, Никки не удивлялась этому. Похоже, остальных лошадей просто загнали до смерти. Когда Ричард стремился к поставленной цели, он не задумывался о способах. Никки выехала из города и помчалась им наперерез. Ричард немедленно заметил ее и сбавил скорость. Садин быстро пронесся по холмикам, затем мимо загонов, конюшен, мастерских, пустующих торговых площадок, мимо кузницы и огороженных выгонов с опустевшими навесами для скота. Никки с нетерпением ждала встречи с Ричардом. В ее жизни неожиданно снова появилась цель. «Возможно, — думала она, — ведьма наконец-то убедила его, что женщины из сна не существует. Она даже надеялась, что Ричард оправился от бреда и снова стал собой. Облегчение при виде того, как уверенно держится Ричард в седле, перевесило в ней беспокойство о том, почему он спешит к замку. С самой их разлуки Никки много и напряженно думала, пытаясь отыскать источник его заблуждений, и пришла к ужасающему выводу. Тысячи раз обдумав, старательно вспомнив каждую деталь, Никки испугалась, что во всем виновата она сама. Стремясь спасти его жизнь, она очень торопилась. Окружающие мешали. Она боялась, что вражеские солдаты могут атаковать в любой момент и не осмеливалась остановиться. Более того, она пробовала применить приемы, прежде ею не испробованные. Она даже не слыхала, чтобы кто-то другой применял их, ведь магия ущерба предназначалась все-таки для разрушения, а не для исцеления. Она использовала этот вид магии без уверенности, что он сработает, и притом Никки знала, другой надежды нет, а значит нет выбора. Но она опасалась, что в этой ужасной неразберихе именно она стала причиной проблем с памятью Ричарда, с его разумом. Если так, она никогда себе этого не простит. Если она напрасно применила магию ущерба и разрушила ту часть его мозга, которая отвечала за связь с реальностью, то восстановить утерянное невозможно. Уничтожение с помощью магии ущерба было необратимо, как сама смерть. Если она повредила разум Ричарда, он уже никогда не станет прежним, навеки заблудится в сумерках своего воображения. Он никогда не узнает правды о мире вокруг, и это будет ее вина. Эти мысли ввергли ее в пучину отчаяния. Ричард и Кара давно заметили Никки и теперь остановились на обочине, поджидая ее. Ковер высокой травы раскинулся до самого подножия лесистых холмов вдали. Кони воспользовались возможностью и щипали эту траву там, где она близко подступала к обочине. Радость наполнила сердце Никки при виде Ричарда. Его волосы немного отросли, и он запылился с дороги, но, как всегда, был подтянут, высок и красив. От него исходило ощущение властной силы, глаза смотрели внимательно и сосредоточенно. Казалось, ничто вокруг не может укрыться от него. Даже в простой запыленной дорожной одежде он с головы до пят выглядел как истинный лорд Рал. И тем не менее, с ним, похоже, было что-то не так. «Ричард!» — закричала Никки, приближаясь к путешественникам, хотя они уже и так смотрели на нее. Никки подъехала к ним и осадила Саддина. Облако пыли окутало их. Ричард и Кара ждали. По ее крику они подумали, что сейчас услышат важное и срочное известие, но Никки кричала просто от радости встречи. «Рада видеть вас целыми!» — сказала она. Ричард ощутимо расслабился и уронил руки на луку седла. Его конь хвостом сгонял мух с крупа. Кара выпрямилась в седле чуть позади. Ее лошадь слегка встряхивала головой от того, что всадница слишком натянула поводья, резко остановив ее после быстрой скачки. «Я тоже рад видеть тебя невредимой», — сказал Ричард. Теплая улыбка засвидетельствовала, что его радость искренняя. Никки хотелось беспечно рассмеяться при виде этой улыбки, но она сдержалась и просто улыбнулась в ответ. «Как дела в Алтуранге?» — спросил Ричард. «Город в безопасности?» «Захватчики уничтожены». Никки натянула поводья, сдерживая разгоряченного Саддина. Она похлопала скакуна по шее, чтобы успокоить. «Угроза миновала. Виктор и Ицхак просили передать, что город свободен и намерен таким оставаться». Ричард кивнул со спокойным удовлетворением. «А с тобой все в порядке? Я беспокоился». «В порядке», — сказала она. Согнать с лица улыбку никак не получалось. Он волновался, волновался о ней. Колдунья не собиралась рассказывать о своих ранах. И вообще это не важно. Главное, она снова с Ричардом. Он выглядел утомленным, словно они с Карой мало спали в пути. Судя по тому, как мало времени ушло у них на такую дальнюю дорогу, они явно не позволяли себе достаточного отдыха. И тут Никки поняла, что с ним не так. Ричард был без меча. «Ричард, где...» Кара из-за спины волшебника обожгла Никки предупреждающим взглядом и чиркнула пальцем по горлу, обрывая вопрос. «Где остальные лошади?» — быстро спросила Никки, поворачивая разговор в другую сторону, лишь бы поскорее нарушить повисшее на миг тяжелое молчание. Ричард вздохнул. Кажется, не заметил, что она хотела спросить о другом. «Боюсь, я слишком сильно их подстегивал. Две охромели, другие умерли. Пришлось доставать новых по пути. Этих мы украли из лагеря имперского ордена в Галлии. Их войска расквартированы по всем срединным землям. Мы пользовались их лошадьми и припасами на протяжении всего пути». Кара удовлетворенно улыбнулась, но промолчала. Никки удивилась, как он смог сделать такое без меча, но сразу осознала глупость подобной мысли. Вовсе не меч истины делал Ричарда тем, кем он являлся. «А зверь появлялся?» — спросила Никки. Ричард оглянулся через плечо на Кару. «Было несколько стычек». Никки почудилось что-то тревожное не в словах, а в голосе Ричарда. «Стычек?» — спросила она. «Каких стычек? В чем дело? Что не так?» «Мы справились, вот и все. Поговорим об этом, когда будет время». Судя по выражению его глаз, он не хотел сейчас вдаваться в неприятные воспоминания. Он натянул поводья, отрывая лошадь от корма. «Сейчас мне нужно в замок». Дальше они втроем поехали по дороге шагом. До замка было уже рукой подать. Никки пристроилась рядом с Ричардом. «А что с ведьмой?» — спросила она, не в силах долго сдерживать свое нетерпение. «Что ты узнал? Что она сказала?» «То, что я ищу, погребено глубоко», — рассеянно произнес Ричард про себя. Потом устало потер рукой лицо и, прервав раздумья, проницательно взглянул на Никки. «Говорит ли тебе о чем-либо словосочетание «огненная цепь»?» Когда Никки покачала головой, он спросил. «А глубокая пустота?» «Глубокая пустота?» Никки помолчала, собираясь с мыслями. «Нет. А что это?» Понятия не имею, но должен выяснить. Надеюсь, Зет сможет пролить свет на это. Ладно, поехали. С этими словами он галопом помчался прочь. Никки тоже бросила Садина в галоп, не намереваясь отставать.